Сандра бросила к шкафу, в котором висели купальные халаты, откинула их в сторону и толкнула дверь к задней стене шкафа. Она шагнула в шкаф и придержала халаты, пропуская вперед Леонардо. Метущийся на сквозняке огонек свечи осветил в узком пространстве перед ними ведущую наверх лестницу. Они бегом поднялись по ней, отворили еще одну дверь и оказались в кабинете Ромео ди Корти-старшего, темном, пустом и холодном. Пробегая мимо стоявшего посредине стола к двери, ведущей в коридор, Сандра увидела на столе пачку ярких цветных плакатов, а на них она не стала ничего объяснять Леонардо, а просто схватила на бегу всю пачку. Они выскочили в темный коридор и помчались в его конец. Когда они закрывали за собой дверь, ведущую на лестницу для прислуги, в конце коридора на потолке затрепетало пятно света. Леонардо знал эту часть дома лучше Сандры. Он всегда ходил к своему хозяину и патрону черным ходом. Они почти скатились вниз по лестнице до самого подвала, где размещалась кухня, а из нее через дверь, имевшую запор только изнутри, выбрались на хозяйственный двор. Обежав дом, они выскочили к парковочной площадке, сели в джип, и Леонардо сразу дал газу. До новых ворот было всего 10 метров, и возле них стояли клоны с автоматами, но Леонардо поехал не к воротам, а в сторону находящегося за домом сада. Объехав дом, он по прямой помчался через сад мимо мертвых деревьев и пустого бассейна и набрал скорость как раз к тому моменту, когда перед ними оказалась сетчатая ограда. «Хорошо, что на вилле нет электричества», — подумал Леонардо, сходу проламывая сквозь железную сетку. Через несколько минут они уже мчались по дороге мимо бабушкиных зонтиков. «Что-то там прихватило в комнате старика, Сандра, свои портреты. Да ну! Помнишь, я рассказывала тебе о плакате, который распространяла полиция после того, как я в первый раз удрала от ди Корти-младшего? Это из серии «Разыскиваются враги Мессии»? То, что вы с Мирой увидели на острове Белом?» Помню, конечно. Видно, у Корти с того времени остались эти плакаты. И он приготовил их в комнате старика, где собирался устроить нам засаду. Наверное, хотел поглумиться. И ты все плакаты унесла с собой? Конечно, а что? Зря, надо было взять половину. Теперь-то он уже догадался, что мы его опередили. Леонардо, я дура. Не смей называть мою жену дурой. Не бойся, Сандра, мы успеем удрать. Хорошо бы. На своем драндулетике он нас не догонит. Надо думать, если только у него нет другого транспорта. Начало светать. Через некоторое время Сандра спросила, а что же в Бергам мы теперь не попадем? Нет смысла. Корти знает мой дом и обшарит его в первую очередь. Хорошо, что мы не поехали туда сразу и не оставили там письмо для Миры. Боже мой, вот был бы ужас. Не думай о том, что не случилось. Покажи-ка мне лучше твой портрет. Ни за что на свете. Ну, ладно, смотри. Ты очень выросла с тех пор и похорошела. Кара, Сандра, я выброшу эти плакаты в окно. Можно? Не надо открывать окно. Машину выстудишь. Ладно, успею выкинуть. И тут они услышали позади нарастающий гул. Кто-то нагоняет нас, — сказала Сандра. Надеюсь, не Ромео на скутере. Да нет, это не скутер. — сказал Леонардо, глядя в зеркало заднего обзора. — Это какой-то мощный мобиль, скорее всего, военный. Нагоняя джип, красный военный мобиль принялся яростно сигналить. Леонардо увеличил скорость. — Осторожно, мио Леонардо. Справа у нас высокий обрыв. — Спокойно, Сандра. У Ромео тот же обрыв, с той же самой стороны, так что он рискует не меньше. Оглядываясь, Сандра уже видела бледное пятно за ветровым стеклом мобиля. Ди Корти в машине был один. Он явно примерялся обойти джип, но дорога была слишком узка для таких маневров. Неужели впереди она станет шире? — думала Сандра. — И что тогда? Ди Корти перегородит им дорогу своим бронированным мобилем? — Не волнуйся, — сказал Леонардо. — Ничего он нам не сделает, даже сумеет нас остановить. Все-таки нас двое против одного. Он только не сказал жене, что ди Корти наверняка вооружен, да к тому же изрядно пьян. Дорога еще больше сузилась. И теперь ди Корти поневоле был вынужден держаться позади джипа. Как ты думаешь, чего он хочет? Это же очевидно, Сандра. Я уже говорил тебе,